Только Антон, пожалуй, был искренен в своем безразличии. Он ездил на обычном ровере, зато увлекался яхтами, которым сотоварищи были равнодушны. «Хватит толочь воду в ступе», — нарушил он недоброжелательное молчание. «Чего хотят москалита?» «Сейчас узнаем». Корпет повел небритым подбородком в сторону входа. По свободному от посетителей залу, мимо развалившихся в креслах нагломордых, жующих жвачку телохранителей, похожих на бандитов, а скорее бандитов, изображающих телохранителей, шел директор Аксиньи Скворцов в сопровождении двух интеллигентного вида парней в костюмах и галстуках. Навскидку они были похожи на лохов, но лица, а особенно холодные, чуть прищуренные глаза, не подтверждали первого впечатления. Да и не полезли бы лохи в самое волчье логово, откуда можно уехать на Ливбердон в багажнике, в сопровождении угрюмых ребят без галстуков, но с бейсбольными битами и лопатами. «Это наши акционеры, члены правления», — искусственно бодро объявил Скворцов, обводя рукой сидящих за столом людей. «А это наши московские гости. Вот Максим, вот Владимир». Не смущаясь специфического вида акционеров и их колючих испытующих взглядов, москвичи спокойно подсели к столу, ничуть не озаботившись тем, что директору места не досталось, и он остался стоять. «Здравствуйте, господа», — уверенным тоном начал парень с перекошенным ртом. «Мы представляем консорциум. Думаю, вы о нем слышали». Гусейн Гусейнов, Валет и Карпет обменялись многозначительными взглядами. «Хотим купить вашу гостиницу», — продолжил Максим, внимательно осматривая собравшихся. «А кто ее продает?» — наклонившись вперед, спросил Тиходонец. У него было такое лицо, что казалось, сейчас из-под оскаленной верхней губы выглянут клыки. «И кто вас сюда звал?» Гусейн под столом пнул его ногой, а Валет сделал предостерегающий жест. Тиходонец замолчал и нехотя откинулся на спинку дивана. «Мы планируем реконструировать весь квартал», — не обратив внимания на недружественный взгляд, продолжил Максим. «Это потребует серьезных вложений. Мы предлагаем вам...» Названная цифра превышала истинную стоимость Аксиньи на добрый миллион долларов. Акционеры переглянулись. Столичные гости были в теме и не держались за карман. Но одной солидности мало, чтобы произвести благоприятное впечатление на хозяев Тиходонска. Впрочем, гости и не пытались это делать. «Подумайте, посоветуйтесь, обсудите», — сказал Максим и встал. За ним поднялся Владимир. «А о результате позвоните». На стол легла золотистая визитка. «Думаю, недели вам хватит. До свидания». Гости ушли. Директор остался стоять, как соляной столб. «Что за Бакланов-то нам привел?» — тут же наехал на него Тиходонец. Скворцов пожал плечами. «Они пришли ко мне, я сказал, что не решаю. Они сказали, сведи с теми, кто решает. Я и свел». «Помните консорциум?» — возбужденно спросил Гусейнов. «Это они Тахира завалили. И Кондрата, и других ребят». «Да, тогда немерено братвы положили», — кивнул Валет. «И банкиров», — добавил Гусейн, — «все руководство Тихдонпромбанка». «Об чем базар?» — раздраженно спросил Тиходонец. «Когда я бабло вкладывал, этих хмырей здесь не было, и о продаже базара не шло». Компаньоны молчали. «Что метлы привязали?» — ярился Гоша. «Одному мне впрягаться?» «Слушай, друг, я тебе говорю, за ними серьезная контора, сильная», — размахивая руками, обратился к нему Гусейн. «И другие тебе говорят, почему не понимаешь, почему слушать не хочешь?» «Короче, я этих ваших раскладов не знаю. Меня здесь тогда не было, я 9 лет на лесной зоне в коме отмотал. Только скажу так, под Москву нам ложиться западло. Пусть они у себя банкуют, а здесь мы сами будем бабло делать. Теперь давайте, слово за вами». «Консорциум — сильная контора», — медленно произнес Антон. «Но почему они на меня не вышли? Я Москву знаю, и Москва меня знает». Он выглядел очень задумчивым, если не сказать задачным. «Да с какого перепуга мы должны что-то продавать залетным бакланам?» — заорал Тиходонец. Хоть бы они и через тебя просили. Ты что, главнее меня? Антон смотрел на него молча, не меняя выражения лица. Он явно был умнее и никогда не использовал бандитских замашек. Трезвый, пьяный — это был другой человек. «И какое нам дело, кто за ними стоит?» — процедил Ким. «Это наш город». Он знал, что говорит. «Правильно, пусть у себя в Москве банкуют», — присоединился к ним Карпет. «Неделю нам дают, суки! В конец обнаглели!» Гусейн Гусейнов улыбнулся вкрадчивой восточной улыбкой. «Только на рожон лезть не надо, кричать не надо, спешить не надо. Чем дольше мясо тушится, тем оно вкуснее». «Я больше шашлык люблю», — скривил губы Валет. «Чего кота за хвост тянуть?» «Значит, посылаем их нахер», — подвел итог Тиходонец. «Посылаем», — согласился Ким. «Только ты, Гоша, им сам объяви», — доверительно посоветовал Гусейн. «Ты пацан авторитетный, и вид у тебя крутой, солидный». «Да нет проблем», — гигант встал и спросил у Скворцова. «Они здесь живут?» Тот кивнул. «Этот главный в 20-м люксе на последнем этаже. У него охрана. Серьезная». Тиходонец только скривился и направился к лифтам. Внушительных габаритов, бритоголовый, бородатый мужчина в элегантном бежевом костюме поднялся на 12-й этаж и направился в конец длинного коридора, в торце которого находилась двустворчатая полированная дверь с цифрой 20. Ковровая дорожка гасила тяжелые шаги, но неожиданных посетителей здесь ждали. Внезапно из холла вышли и преградили дорогу два похожих, как близнецы, молодых человека. Невысокие, не больше 1,70 м, коротко стриженные, крепко сбитые, они напоминали пистолетные патроны. «Кому?» — негромко спросил один, очевидно, старший. Он не смотрел визитеру в лицо, уставившись в выемку на горле между ключицами. Второй внимательно контролировал руки. Интуиция отравленного волка подсказала Тиходонцу, что перед ним те, кто специально натаскан травить таких, как он. Какой-нибудь спецназ, СОБР, ОМОН или другие костоломы. Вон как щурится, будто целится. Да, это боевые псы. Видно, обкатались на Кавказской войне. Гоша даже не стал выступать, тем более что зрителей, способных оценить такое геройство, здесь не было. А риск получить пару переломов был. «Зови хозяина», — процедил он, что было верхом вежливости и обходительности. «Хозяева у собак», — тем же тоном ответил Крепыш. «Кому?» Это был предельно наглый ответ, но Гоша сдержался. Достал золотистую визитку, показал. «К этому. К Максиму Викторовичу? А он вас вызывал?» Терпение души Тиходонца лопнуло. «Слышь ты, муфлон, ты базар-то фильтруй. Это тебя хозяин вызывает. Беги и скажи, Тиходонец пришел». Но грозный тон не произвел впечатления на охранника. О грубости он просто пропустил мимо ушей. «Если не вызывал, то может и не принять. Но я доложу». Старший достал телефон, неторопливо набрал номер. Его напарник чуть заметно улыбался. Было видно, что он не воспринимает Тиходонца всерьез, и если понадобится, легко выбьет ему зубы. «К вам посетитель, Максим Викторович. Назвался Тиходонцем». Москвич вышел почти сразу. Он был в белом гостиничном халате, а в руке держал надкусанное яблоко. Перекошенные губы неестественно шевелились. Неожиданный визит его не удивил. «Хотите что-то уточнить?» — спокойно спросил он. «Чего тут уточнять? И так все ясно», — прогудел Гоша. «Короче, мы с пацанами перетерли, как и что. Аксинью никто продавать не будет». «Так быстро?» — Максим Викторович с хрустом откусил яблоко, брызнул сок. «Ну, ладно». Он повернулся и скрылся в номере. «Наверное, у него там телка», — подумал Тиходонец. Безразличие москвича его задело, но, в конце концов, он сказал, что хотел. Вернувшись в бар, Гоша, значительно приукрасив события, рассказал компаньонам, как поставил на место наглого москвича. «У него аж челюсть отвалилась! Думали, нашли лохов!» — Под громкий смех завершил он свое повествование. «Молоток, пацан!» — больше всех веселился Карпет. «Опустил козлов по полной!» «Выпей, Гоша, я угощаю!» Широким жестом Гусейн Гусейнов подозвал испуганного официанта, худенького молодого человека в униформе. «Чего хочешь?» Гоша загоготал. «Там у тебя коньяк есть за 30 000. Неси бутылку!» «Пей, брат, на здоровье пей, хоть за 100 000!» — кивал Гусейн, но улыбка его утратила естественность. «Тогда неси за 100 000!» — распорядился тиходонец. Официант зажмурился и виновато замотал головой. «Извините, такого нет. За 30 000 самый дорогой!» Гусейн перевел дух. Все громко рассмеялись. У компаньонов было хорошее настроение. Они пили и смеялись весь вечер. Напоследок все повеселились. Когда стали разъезжаться, изрядно набравшийся Гоша никак не мог забраться в свой монстр хаоса по длинной железной лестнице. Это действительно было смешно. Животики надорвешь. Потом он все же вскарабкался в кабину и, разворачиваясь, раздавил багажник Мазерати Карпета. Веселый вечер за малым не кончился перестрелкой. Но все обошлось.